Самир указал пальцем вверх, на потолок здания аванпоста, возведенного внутри пещерного комплекса. Там, наверху, Джон, тот самый, который вышиб дурь из военных, едва появившись в тогда еще поселке Голд. Он пообещал, что гражданские, типа нас с вами, будут участвовать в боевых действиях пробужденных только в случае крайней необходимости. Старейшина дворца заглянул в глаза самым старым шахтерам, тем, кто еще помнил войну в Афганистане и Чечне. Участвовать без стволов и крови на руках, мужики, нас просят обеспечить аурой орудия в клановых храмах на поля боя. Никому из вас не придется брать в руки оружие, просто поделиться своей аурой. Не произнеся ни слова, старые шахтеры, на которых смотрел Самир, угрюмо кивнули и пошли в сторону лифта, ведущего на поверхность. Когда война приходит в твой дом, настает момент, когда уже нельзя отсидеться. Зов патриарха – это тот самый случай. Здесь и сейчас гражданские своим поступком показывают, насколько доверяют решению правителя. Служители боевой арены, феи из храма красоты, сотрудники природных служб Иштара – все они попали под призыв, один за другим входя во врата внутригородской телепортации. Дух начавшейся войны за будущие фракции Голд витал на улицах некогда спокойного города. Закрывались кафе с уличными столиками и ночные магазины. Горожане, повинуясь инстинктам пробужденных, старались находиться вне домов и квартир как можно меньше времени. Выглядывая из-за занавесок окон, люди то и дело видели, как по улицам маршируют усиленные патрули. Входы во дворы караулит группы дружинников, уже учуявшие дух надвигающихся проблем. Пугающая мирное население фраза «комендантский час» нигде не прозвучала. Ни стражи порядка, ни городская система оповещения, ни даже улыбчивые продавцы мороженого, еще пару часов назад продающие сладкое лакомство на городской площади Иштара, не смели вслух произносить то, что может вызвать панику. Никто не хочет, чтобы война пришла в его дом. Сегодня граждане фракции Голд, находись ли они в шахте, на очистных сооружениях или в черте города, впервые ощутили новое для себя чувство страха пробужденного. Оно словно зараза расползалось по забившимся в дома людям, не разбирая ни пола, ни возраста, ни ранга жертвы. Пробужденные на бессознательном уровне ощутили приближение некой серьезной опасности. Тем временем под Пермью началось массовое столкновение сил пробужденных с армией зараженных. Несясь быстрее ветра впереди авангарда, в ряды наступающего противника вклинился патриарх дворца Голд. Поначалу никто из бойцов объединенной армии не понял, что кто-то из союзников покинул строй и устроил хаос в стане врага. Самый верхний этаж летающей крепости, где и ныне располагается алтарь клана, сейчас превратился в обзорную площадку. Заняв позицию на открывшейся, подобно цветку, крыше твердыни, журналист Капур Млинур заснял момент, когда на земле зеленое море союзников столкнулось в лесу с красным морем зараженных. Но тут одна из ярко-зеленых отметок оторвалась от строя, и красное море вокруг нее стало стремительно пропадать. Что я знаю о Джоне Голде? При виде подожженного Голдом леса, голос марокканца задрожал. Мать его, убийца императоров, на всей земле, будь то ультраурбанизированный Токио или фавелы в Бразилии, нет ни одного пробужденного, способного сравниться с ним, ни в количестве свободных начал, ни в балансе характеристик. Я искренне благодарен судьбе за то, что мне довелось жить с таким человеком в одно время. Пробиваясь сквозь лес, полным зараженными, Джон выпускал во все стороны пламя, раскаляя воздух так, что его продвижение можно было проследить даже с километровой дистанции. Он то и дело хватал трепыхающихся тварей голыми руками, пускал внутрь их тел корни, выпивая жизненные силы противника без остатка. На землю затем падали иссохшие мумии некогда могучих ратников-мутантов. Видя путь продвижения Голда почти с 200-метровой высоты, Капур бледнел все больше и больше. Факел ауры Джона вырос до 100 метров в диаметре, налившись кроваво-красным цветом. Он будто предлагал неведомому противнику напасть на себя. Все попытки укутанных в доспехи духа зараженных приблизиться к опасному человеку заканчивались их стремительной смертью. Как и ожидалось, Джон стал первым человеком из фракции Голд, ступившим на улицы Перми. В городе было не протолкнуться от тварей всех видов и размеров. Дикие животные в подъездах некогда жилых домов, растения-мутанты на дорогах, лезущие из канализационных люков отожравшиеся бобры-мутанты, и зараженные. Висевшая в небе километровая махина зимнего своим силовым щитом освещала царящую под ним кровавую вакханалию. Твари и животные, откликнувшиеся на зов города, сейчас беспощадно жрали друг друга. Когда бьющийся с наседающей ордой зараженных Джон углубился в город на два квартала, начало происходить нечто странное. Использовавший урные линзы Капур напряг зрение до предела и заметил, как на крышах домов, стоящих у окраины города, стали из невидимости выходить группы людей, кригеры. Лицо Капура покраснело от нахлынувшей ярости. Только вас, людоедов, здесь не хватало. Одним своим существованием эти твари наводили панику на пробужденных. Десятки тысяч людей, ранее считавшиеся пропавшими без вести, оказались съедены этими монстрами в человеческом обличии. Их не видела система, не видели сенсоры летающих храмов кланов и наземных крепостей родов. Но опаснее всего считалась способность брахмативитизи, позволяющая незаметно проводить свои стаи сквозь верхние слои астрала в защищенные земли родов и кланов. Стоя на раскрывшейся вершине храма твердыни, марокканец орал и матерился в микрофон аудиосвязи интерфейса, докладывая в штаб о появлении нового врага на поле боя. С помощью своих аурных щупалец и линз журналист вел запись боя и видел сотни, а потом и тысячи кригеров, выходящих стаями на крыши домов Перми. Уродливые твари двигались с завидной слаженностью. Едва выйдя из астрала, они разом меняли формы тел на боевые. Сбрасывая личину человека, кригеры превращались в гуманоидов с щупальцами вместо рук, зубастых волколаков, минотавров с копытами и шипастой шкурой ящеролюдов, внешне похожих на крупных варанов с острова Комода. Уродцы всех мастей вылезали из верхних слоев астрала. Капур насчитал 7 разных племен кригеров, явившихся на величайшую битву пробужденных мира Земли. Непрекращающиеся взрывы от выстрелов орудий парящих крепостей дополнительно освещали поля боя. Горел лес, пуская в небо столбы дыма. На земле сверкали вспышки ауры от умений сражающихся бойцов. 6 летающих клановых храмов фракции Голд своими прожекторами освещали все окрестности на несколько километров. Именно их свет позволил Капуру увидеть детали того, что сейчас творилось в кишащей зараженными Перми. Большинство замеченных брахмативитизей, отличавшихся от сородичей куда более крупным телосложением, едва выйдя из астрала, тут же лезли в тайники, расположенные на крышах домов. Двигались уродцы невероятно быстро. Так, словно счет их стремительной атаки шел на считанные секунды. Сердце журналиста едва не остановилось, когда брахмати в разных уголках Перми стали доставать из тайников какое-то высокотехнологичное оборудование. Такое могли сделать только пробужденные. Причем не земные, а из числа пришлых дворцов. Предметы походили на вертикальные двухметровые цилиндры с синей светящейся полосой по центру. Мана, черт ее дери, внутри них мана, а мана не подвластна кригерам. Таких цилиндров было много, сотни, и это только в зоне видимости аурных щупалец марокканца. Налицо факт сотрудничества дворцов с кригерами. Предатели человечества. Капура натурально трясло от рвущегося наружу гнева. Он уже понял, на кого твари организовали настолько масштабную ловушку. Дворцы, как вам вообще хватило наглости сотрудничать с людоедами? Цилиндры кригеров начали вибрировать с такой мощью, что волны колебаний магафона вокруг них уловил даже марокканец, находящийся в 3 километрах от Перми. Попавший в ловушку Джон крутился, как юла, с сумасшедшей скоростью отбивая удары набросившихся на него тварей. Зараженные вошли в боевой раж, атакуя человека, который вторгся на их территорию. Перевозбужденные зовом животные, учуяв поразительно сильную жизненную силу, повылезали из всех окон и темных подъездов. Плоть голода манила их словно величайший в жизни десерт. По стенам зданий, словно сходящая вниз лавина, сползали кригеры. Им страсть как хотелось присоседиться к начавшейся кровавой вакханалии. Аар! Боевой клич Голда разнесся во все стороны, как разорвавшаяся бомба. Его аура и жажда крови пылали так яростно и ярко, что бойцы армии пробужденных, бившиеся под твердыней, невольно повернули головы в сторону Перми. Они не слышали Голда, не видели того, что видел Капур, но их инстинкты кричали им: там бьется насмерть невероятно сильный пробужденный. Жажда крови, поистине огромный запас маны и хищная аура патриарха дворца Голд сделали свое дело. От одного лишь его боевого клича слабые духом монстры погибали. Их сосуды души не выдерживали, один за другим посылая импульсы смерти, свидетельствующие о смерти владельца. Вокруг Голда за каких-то полминуты боя вырос холм из мертвых тел, поверх которых топтались уже новые твари. Еда, Голд, плоть, мутации, безумие, начавшееся в городе, стало походить на чистилище. И будто веря, что он именно там и находится, Джон выпустил вокруг себя ярчайшее пламя. Огонь перекинулся на ветхие дома, лежащие повсюду трупы и хищные растения. Но никто из тварей и не думал отступать. Они, сломя голову, ныряли в пламя начинающегося пожара, желая стать теми, кто вкусит плоть столь сильного пробужденного. В квартал, в котором находился сражающийся Джон, отовсюду стягивались твари всех форм и размеров. Зараженные бежали по улицам сплошной живой рекой, подгоняемые мутантами-командирами. Вылезали из сливных колодцев дикие животные, откликнувшиеся на зов летающего города. Скакали по крышам криггеры. С неба шел настоящий град из мертвых птиц. Пернатые, в большинстве своем, имели самые слабые сосуды души, а жгучая ярость и жажда крови Голда росли на глазах, вместе с факелом его ауры, подпитываемым жизненной силой погибших противников. Видя безумие, творящееся в Перми, марокканец невольно приложил свободную руку к своей груди. Сердце бешено стучит, под градом льется со лба. Проследившая за его действиями Молли нервно улыбнулась. «Теперь ты понимаешь, почему мы следуем за ним?» Капур, не ответив, провел ладонью свободной руки по лицу. «Значит, теперь понимаешь», Молли погладила по своему огромному животу. «Джон зажигает в людях желание жить, идти к своей мечте, стать матерью-правителем, защитить мир. Эмоции, как твое бьющееся сердце, доказывают, что и ты на правильном пути. Мы все сражаемся за будущее, которое видит Джон. Информацией, правлением или новостями, как ты». Блондинка мечтательно улыбнулась, глядя на Капура. Здесь и сейчас, держа его за руку, она копировала воспоминания журналистов «Кристалл знаний», формирующийся в ее левой ладони. Джон, как безумный, махал своим мечом, сражаясь одновременно с семью брахмативитизами и парой усулов рыцарей. Мало того, что патриарх по какой-то причине не телепортировался, так еще и эти ошалевшие от боя твари спокойно ходили по землям изнанки так, словно и нет ограничения на максимальный ранг силы в виде ратника. От увиденной картины по спине марокканца пробежала капелька холодного пота. Даже на огромном расстоянии почти 200-метровой высоте Капур ощутил докатывающуюся до него жажду крови и ударные волны от идущего в Перми сражения. Если считать высшие ранги криггеров за трижды мутантов, то там сейчас сражаются три десятка подобных супермонстров. Командиры архонты зараженных, звери-мутанты и живое человеческое чудо. Пермь все больше походила на филиал ада, но судьбе сегодня будто и этого было мало. Главный оператор информационного канала армии пробужденных, с ником Эсфир, вышел в срочный эфир, обратившись одновременно ко всему войску. Внимание! Обнаружено две угрозы второго уровня. Вокруг Перми и летающего города Зимней образовалась трехкилометровая область искусственно созданной астральной нестабильности. Любые попытки телепортироваться туда или обратно обречены на провал. Также в области астральной нестабильности обнаружено массовое скопление сил криггеров. По данным визуального наблюдения, речь идет о 2000 монстров в ранге от стража до рыцаря. Остерегайтесь засад. Едва услышав сообщение, Молли недовольно прошептала. Цилиндры криггеров. Тоже так думаю, марокканец согласно кивнул. Эти штуки генерируют помехи в астрал. Не будь их там, Джон мог бы телепортироваться во время боя или сбежать. Пушки наших крепостей уже пробовали на зуб эти чертовы цилиндры. Вокруг них действует мобильный силовой щит. 2-3 выстрела выдерживают, а потом взрываются. Едва закончилось первое сообщение от главного оператора, как его встревоженный голос снова послышался в канале армии пробужденных. Внимание! Зафиксировано две угрозы первого уровня. В области Перми обнаружена 2-километровая область искусственно повышенного уровня астрала. Система распознала ее источник, как уникальное улучшение «Малый мир» для алтаря клана, запитанное от природного источника маны. Зафиксированы мана-отклики пробужденных от одного монарха, 10 рыцарей и 80 витязей, ранее скрывавшихся в области монополя Зимнего. Также есть 4 мана-отклика от супермутантов зараженных. Дальше Капур уже не слушал, не мог слушать. 7 вождей криггеров, это уже 7 усулов рыцарей. За каждым идут по 5 брахмативитязей, а еще 35 тварей, чей ранг и личная мощь сопоставима с трижды мутантами. Так еще и монарх пробужденных со своей свитой объявился. Откуда, черт возьми, лезут все высокоранговые монстры? Сговор, от произнесенного ею же слова Молли побледнела. Это сговор криггеров с теми, кто владеет малым миром. Дворец Соломона. Только у них, во всем мире земли, есть такое улучшение для кланового алтаря. Оно стоит, как 10-я часть дворца со всеми его жителями. Марокканец повернулся к блондинке, не понимая, о чем идет речь. Молли зажатым в ладони кристаллом знаний указала на пульсирующий маной алтарь твердыни, стоявший позади пары. Наш полет, гинокорректор, чаша души, дворец души с того же набора уникальных улучшений. Пробужденные мира Земли пока не способны понять, насколько ценны эти камни. Каждое такое улучшение дарует владельцу огромное преимущество в ходе битвы за будущее. Повернувшись снова к полю боя, Капур обдумывал услышанное. Теперь понятно, как брахмативитязи и усулы рыцари могли все это время выживать в Перми, не погибая в условиях низкоплотного астрала. Им помогли пробужденные. Омерзительный по своей природе союз дворца Соломона с Кригерами. Именно прихвостни Соломона создали под Пермию область, в пределах которой Кригеры могли спокойно существовать в своей материальной форме. Поистине огромных размеров ловушка, наконец, захлопнулась. Да, еще и 4 супермутанта зараженных. Откуда их вообще здесь столько взялось? Горят здания чадным пламенем, посылая в небо столбы дыма. Воздух вокруг места сражения пропитался запахом паленой плоти, что хрустит под ногами у все прибывающих и прибывающих тварей. Грохот от взрывов снарядов, выпущенных орудиями крепостей, на целую секунду перекрывает рычащие клокочущие звуки, вырывающиеся из глоток зараженных и животных мутантов. Аар, боевой клич и жажда крови убивают очередную кучку любителей легкой добычи. Да сдохните вы уже все. Оба сознания перешли в боевой режим. Одно атакует магией по области, заливая все вокруг огнем, и следит за защитой, не давая зараженным и кригерам лишить меня подвижности. Второе атакует мечом по противнику перед собой, едва мысль для действия успевает сформироваться. Бой с тварями, превосходящими меня на 1-2 ранга, проходит на таких скоростях, что даже мое восприятие едва успевает за движениями противника. Быстрее, быстрее, быстрее. Появление новой силы на поля боя оказалось невозможно не заметить. Сейчас своей необъятной численностью зараженные теснили людоедов, получив приказ убить всех от своих командиров-мутантов. Перекресток двух крупных улиц, где шло сражение Ксем раньше, то и дело пополнялся прибывающими силами кригеров и зараженных. Но теперь по трем проходам из четырех, сметая все на своем пути, в нашу сторону неслись всадники на прирученных зверях-мутантах. Рычащий тигр Витязь, размером с добротный микроавтобус, сделав очередной прыжок, на ходу откусил голову дважды мутанту-ратнику зараженных, сметая лапы и остатки тела в сторону. Главная цель – голд. Кригеров не бить. Зверье и зараженных – только при необходимости. 40 кавалеристов дворца Соломона имели класс приручителей и сейчас вели за собой стаю животных с одурманенным сознанием. 10 пробужденных в ранге рыцаря, явно командиров ударного отряда, двигались на своих двоих, прекрасно понимая, что их сила в личном могуществе, а не количестве подручных под их крылом. Уровни от 500 до 600. Мечи, топоры, молоты, копья. Эти парни сносили всех, кто вставал у них на пути, не замечая сопротивления от активированного доспеха духа. И откуда, черт возьми, в мире Земли взялось столько высокоранговых пробужденных? Ощутив опасность сзади скольжением, ухожу на 10 метров в сторону. И едва остановившись, повторяю уклонение еще дважды. Неизвестный противник смел атаками трех усулов рыцарей и добрую половину собравшихся тут зараженных, нисколько не сдерживая свою мощь. А так ударить мог только. Я же говорил, Голд, в первый раз я тебя не добил, хотя ты и был на грани. Во второй раз не ошибусь. Последний, четвертый путь отхода с перекрестка перекрыл сам старейшина-вестник дворца Соломона. Я видел его всего раз, да и то глазами Рейн, когда телепортировался в изолятор после битвы с Сатиром в Чернобыле. Человек, Грэхэм Горди, 1112 уровень. Когда я только повернулся на голос Грэхэма, он уже отдавал приказ рыцарям атаковать меня всем, что есть. Пришлось срочно бежать с поля боя, проламывая собой стены домов. Старик наслаждался моментом долгожданной мести. Крыса, а не патриарх. Давай, сражайся как мужчина. Паря над зданием, Грэхэм посылал вниз одну атаку за другой, вызывая обрушение дома. Где твоя гордость, пробужденного, а, Голд? Стоило тебя запереть в городе, где твоя хваленая регалия навигатора бесполезна, как и ты сам стал никчемностью. Монарх ударил с неба мощной атакой, внешне похожей на молот из ауры, проломив крышу и несколько этажных перекрытий. Старик довольно скалился, видя, как я убегаю. Больше не можешь показывать свои фокусы мага-мистика, крылышек не хватает, без союзников. Без сердца дракона, без поддержки фамильяра, без регалий навигатора. Ты, ничтожество, коим и был всегда. Очередная атака заставила стены дома натужно накрениться. Обрушение неизбежно. Выпрыгнул в окно, применил скольжение поверх голов монстров, марширующих на улице, и взрыв ауры позади себя, влетая кубарем в соседнее здание. Ударная волна настигла меня уже в полете, заставив лицом проползти по полу. 2 миллиарда монет. Во столько оценил твое уничтожение, господин. И я отобью каждую монету, вложенную в создание этой ловушки. Я заберу у тебя твой меч, распродам органы, продам труп некроманту и не оставлю ни одного камня рода твоим вассалам. Грэхэм готовил что-то убойное, заставив астрал во всем квартале дрожать. Давай, вылезай, крысеныш. Я хочу видеть твое скорбящее и страдающее лицо, когда ты узнаешь, что мы сделаем с твоей матерью. Клементина Соха, кажется, ублюдок. Что она-то вам сделала? Решил таки не убегать. Старик расслабился, а я остановился, давая ему ощутить свое местоположение. Вижу сквозь эти стены, как напряжено твое лицо. Прекрасно. Я сдеру его с твоего черепа и добавлю в свою коллекцию. Знаешь ли, скучно жить в этой вашей земной глуши. Приходится довольствоваться столь малым. Рыцари и кавалерия вступили в бой, но из-за своей малочисленности армия Соломона так и не получила абсолютного преимущества. Кригеры также не остались в долгу после смерти 3 усулов. Впав в ярость из-за предательства союзников, людоеды присоединились к зараженным и всей толпой набросились на появившихся пробужденных. «Ты что-то сказал про мою мать? Пока есть крохотная передышка, надо отвлечь внимание старика. Плевать мне на твою мать, щенок. Территорией меча я все еще ощущал, как Грэхэм готовит какое-то убойное умение. Пока ты, ничтожество, тут тянешь время, твой город атакуют 12 дворцов. Чудо!» Старик ощутил мое аурное лезвие у себя за спиной и легко от него уклонился, надменно фыркнув. «Да-да, куда же Голд? И без фокусов. Аурные мечи, что летят сквозь астрал. В отчетах агентов говорилось, что область атаки до 70 метров. Потенциал атаки на уровне пикового витязя. Впечатляющие достижения для таракана из мелкого непробудившегося мира». Грэхэм, паря в воздухе над зданием, поднял руку вверх, и над его ладонью появился угольно-черный шар, содержащий огромное количество ауры. «Мы следили за тобой, Голд. Соломон, Хиксадзу, это сумасшедшая дура Иннири из Великобритании и мстительный молчун Айя из Португалии. Даже Хардис, знавший о Кригерах, счел тебя достойным смерти. Весь чертов союз дворцов мира земли смотрел за твоими трепыханиями в этом болоте ленивых трусов и бюрократов, пытающихся сохранить власть старого мира. А ты только и делал, что пытался стабилизировать положение новорожденной фракции. Вопреки ожиданиям, старейшина не стал атаковать здание, в котором я прятался. Что-то, находящееся в центре города, привлекло его внимание. Нечто могущественное двигалось в нашу сторону, самим своим существованием искажая астрал. Воспользовавшись заминкой старика, я выскользнул в ближайшее окно и уже собирался спрятаться на соседней улице, как ноги сами собой подкосились. «Что, черт возьми, со мной происходит?» Поднялся на ноги и запоздало понял, что монарх меня не атаковал. «Да не бывает такого. Не может старейшина допустить такой ошибки». Все так же паря в небе, Грэхэм смотрел в сторону улицы, ведущей в центр города, на которую я и выскочил. По ней в нашу сторону быстро двигались 3 странных существа, чья плоть светилась ярко-белым светом, светом силы божественности. Зараженный, база бомбарда, 142 уровень. Описание. Сверхсущество, старшая связь с элементом веры, карающий перст мироправителя. Зараженный, Армани Разящий, 142 уровень. Зараженный, Скалкил Вайс, 142 уровень. С первого же взгляда я понял, кто именно из зараженных готовил на меня ловушку в Перми. Это были они, троица сверхсуществ, наделенных редчайшим старшим элементом веры. Блеклые определения, как сильные или властные, не в силах описать тот концентрат почти божественного могущества, что шагал сейчас по улицам горящего города. Они, походя, смотрели на зараженных и зверей вокруг, и те умирали, не в силах выдержать один лишь взгляд этих созданий. Венец эволюции зараженных. Побежденные мной супермутанты, Эксия Вибрата и Атом Сканерджи на фоне троицы база, Армания и Скалкейла выглядели, как поспешные недоделки или ошибки мутаций. Брак на заводе расы биомантов. Вне всяких сомнений, эта троица разумна и обладает выраженной личностью, что почти невозможно в условиях коллективного подсознания всей расы зараженных. Они то самое почти, уникумы. Не обладая они этой чертой, не смогли бы собирать силу божественности, что сейчас струится из их тел. База бомбарда походит на смесь трехметрового человека и пульсирующего светом сердца с четырьмя трубками сосудов, торчащими из-за спины. Его руки, ноги и даже поясница были утыканы раструбами меньшего размера. Армани разящий, светящийся тролль-гигант с мечом. Даже не имея я сверхнавыка идентификации, я бы так назвал его достойным должности стража мироправителя зараженных. Кайзер в моих руках задрожал, ощутив рядом другого повелителя меча. Скалкил Вайс, самый непонятный из троицы, внешне напоминал боксера тяжеловеса. Ни костяной брони, ни врожденного оружия, ни явных признаков направления мутаций. Незнание сейчас – самая большая опасность. Сверхсуществам не нужна ни аура, ни жажда крови, чтобы убить противника равного ранга. Достаточно одного взгляда. И если сосуд души выдержит создаваемое их волей давление, то только тогда они сочтут тебя достойным сражения. Все это я понял в ту же секунду, когда наши взгляды пересеклись. Глава 6. Битва пяти воинств. Часть 2. В мирное время быть главой мелкого рода или крупного клана, значит брать на себя ответственность за судьбы подопечных. Стоящий посреди зала управления твердыни Джинронг знал это едва ли не лучше всех остальных патриархов и глав кланов, находящихся сейчас в штабе армии пробужденных. Он, как глава дворца, несет ответственность за судьбу уже фракции, за ее захваченные города, успешность союзов, верность вассалов и будущее их детей, за свежий хлеб на чистом столе в домах и здоровье мужей и матерей, за спокойствие умов подданных. Увидев собственными глазами, как Джон отправился один в захваченный зараженными город, оставшийся в твердыне кореец не услышал, а именно что прочувствовал фразу Джона: «Я решаю проблемы, которые ни ты, ни гвардия решить не в силах». Сегодня патриарх дворца сделал всех, примкнувших к фракции союзников, ведомыми в его собственной игре. Ведомые. Джинронг усмехнулся, видя, как количество ранее неизвестных участников битвы за Перми увеличивается на карте. Мнительные. Нервно озирающийся майор Ли их свято верит в то, что сердце дракона в руках Галатеи. Доверяющие. Сама мечница действует независимо от приказов штаба, перебрасывая на поля боя уже 7-й клановый храм Фримен. Полагающиеся. Даже сам Джинронг получил от Джона записку, переданную служанкой сразу после его ухода на поля боя. Что бы ни случилось, не уводи армию от линии обороны храмов. Ведомые, мнительные, доверяющие и полагающиеся. Все они не знают чего-то такого, о чем догадывался Джон Голд, идя в охваченный зараженными город. Успокоив себя этим выводом, Джинронг шумно вздохнул. Справимся. Пока патриарх жив, у дворца есть будущее. Будто услышав мысли расслабившегося корейца, главный оператор информационного канала армии связался с ним напрямую. «Господин глава Дво, отставить. Исфир, говори по делу и без чинов. Есть». Из Иштара в штаб армии 4 минуты назад начал идти поток сообщений с сигналом угрозы первого уровня. Вторжение. Первым, о ком подумал Джин, стали жена и дети, оставшиеся в городе. Кто? Численность врага, отбиться сможем? От услышанных сведений Джину на сердце стало плохо. Неизвестная группа диверсантов из числа членов дворца Голд проникла в рубку управления храма Полиса. Неизвестно, одурманены они были или изначально работали на врага. В рубке управления враги перебили операторов, отключили городской щит, систему свой-чужой и забаррикадировалась в зале управления. Группировки сил противника сейчас прибывают в Иштар через все еще активные врата телепортации. На данный момент достоверно известно, что, помимо диверсантов, в нападении на столицу фракции Голд задействованы войска 12 дворцов. Против 75 тысяч населения Иштара уже задействовано больше 30 тысяч солдат дворцов. Каждый захватчик имеет минимум по 3 способности от дворца. Эти гады знали, что идут штурмовать город, жители которого имеют немалый опыт сражений. Подкрепление противника продолжает подходить через врата телепортации. То, что сам дворец Голд использовал как преимущество в борьбе с пробужденными, против него же использовали другие дворцы. Твари снюхались с криггерами. Джинронг сразу понял, что сегодняшний бой идет по плану дворцов. Противник ударил в тыл фракции, пока все силы армии заняты боем за зимний. «Погоди, а как эти ублюдки так быстро перебросили свои войска к нам в город? Источник наземной крепости не мог выдать столько маны?» «Не знаю, господин». Без чинов, Исфир, кореец сам что-то понял. От нападения прошло 4 минуты. Бог его знает, что там сейчас творится. «Ты чего, зараза, молчал все это время?» «Так это». Из динамика интерфейса послышалось недоумение. приказ получил, лично от патриарха нашего, Джона Голда. Он меня вчера, еще до боя, назначил главным среди операторов быть. Сказал, чтоб никаких новостей из Иштара в армию не передавать. Мол, смуту сеять буду. А у вас, господин, да без чинов, хватит уже этих господинов. Приказ, в общем, получил. Простецкий говор из эфира вылез наружу. А там в городе такое творится, что волосы дыбом встают. Как о таком не сообщить? Там же бабы и дети мрут. Конфликт приказов это. Патриарха и ваших, то бишь главы дворца. Вот я вам и звоню, господин, ой. Поняв, что дурень был выбран быть главным оператором каналов армии не случайно, Джин Ронг в очередной раз ощутил ужас от происходящего. Предвидение, поставь Джон на эту должность умника или просто ответственное лицо, так они сочли бы своим долгом рассказать сородичам о том, что сейчас в их дом в Иштаре ломятся враги. Хаос на поля боя под Пермью был бы обеспечен. Но Исфир побоялся взять ответственность и связался с главой дворца. Ион и дети сейчас в Иштаре. Если бы убежище в Геофронте было достроено, сородичи могли бы в нем укрыться. Но кто же знал? Да и записка от Джона, что бы ни случилось, не уводи армию от линии обороны храмов, намекает на то, что он предвидел такой расклад. Здесь и сейчас надо сделать выбор. Если не послать сейчас войска в Иштар, дворец лишится прошлого, семей, тыла, дома. А если послать и отказаться от боя за зимний, дворец лишится будущего, патриарха и шанса захватить второй летающий город. Никаких сообщений в каналы армии. Уверенный голос Джеронга слышали все, кто находился в рубке управления твердыней. Никто, слышишь, никто из тех, кто сейчас сражается за зимний, не должен знать об атаке на Иштар. Если пойдет сигнал о помощи из мерцающего, зови на помощь армию России. Пусть вояки докажут, что они и впрямь союзники, а не фиктивный вассал. Нажав на отбой, Джин Ронг зло сжал кулаки и глянул на Лиха, слышавшего весь разговор. Война – грязное дело. Мне ли не знать, Джин? Тебе достался выбор, в котором нет правильного решения. Чем-то приходится жертвовать. Дело не только в Иштаре. Дай я добро пустить информацию об Иштаре в эфир, и наша армия уже развалилась бы на части. Майор понимающе кивнул и отошел в сторонку. Видимо, пошел докладывать начальству. Сам кореец коротко обдумал поступок Джона. Как человек, бывавший в других мирах, патриарх знал, что ослабленная боем армия не победит 30 тысяч пробужденных из дворцов. Тем более, если каждый из них имеет по 3 способности и наверняка обучен тактике ведения боя в городских условиях. Непозволительный просчет с захватом полиса уже дал противнику решающее преимущество в битве за Иштар. Джин почувствовал, как щемит в груди. Сердце, будь оно неладно, протестует, зараза, против решения разума. Предал семью, выбрав работу. Да, именно так. А как еще назвать поступок, обрекший близких в Иштаре на смерть от руки захватчиков? Смотря на поля боя, глава дворца Голд осознал и то доверие, которое ему оказал патриарх. Никто другой на месте Джина не смог бы принять решение бросить Иштар. Майор, нет, вояка сразу рванет спасать мирное население. Генерал Чернигов, и глазом не моргнув, сделает то же самое. Я доверюсь тебе вновь, мой патриарх. Перед глазами Джин Ронга промелькнуло лицо Галатеи. Глава дворца покачал головой. Боже, только сейчас я понимаю, почему ты ее выбрал. Исчезнувшая из поля видения мечница сейчас снова дала о себе знать. Ее моноидентификатор отобразился на границе карты в рубке управления твердыни. Судя по скорости и данным системы, Галатея привезла на поля боя Перми еще одну летающую крепость. Грохот от новых орудий, включившихся в бой, стал слышен уже на подлете. Едва очередной клановый храм занял место над очередным источником, как глава операторов связи снова пустил данные в эфир. Внимание! Обнаружена новая угроза первого уровня. В области действия антипортального поля в районе Зимнего зафиксировано массовое проявление силы божественности. Массовое. 10 минут назад операторы дальнего обнаружения после знатной выволочки от начальства за незамеченные засады предположили, что супермутанты зараженных все это время прятались в одной или нескольких искусственных формациях. Других вариантов попросту не оставалось. Будь формацией тут раньше, Джон нашел бы их, когда исследовал территории вокруг Иштара, но их не было. Значит, зараженные заранее подготовили в городе ловушку, выставив эту четверку как свои козыри в бою за Пермь. Генеральное сражение за Урал, как-никак, очередной сюрприз от зараженных удивил вообще всех, кто знал хоть немного об этих тварях. Даже Лейх, воевавший с ними уже 20 лет, Сейчас матерясь пялился на экраны. Такого раньше никто не видел. Белый туман силы божественности поднимался со всех окрестностей, где находились орды молящихся зараженных. Он целыми потоками проносился над верхушками деревьев, направляясь в сторону Перми. Там, где сражения еще не начались, вечно голодные мычащие твари сейчас, покачиваясь из стороны в сторону, заунывно стонали. Одни падали на колени, другие молча пялились в ночное небо, третьи еще активнее стали сражаться с армией пробужденных. Даже эти уродливые бойцы передовой, находя секунду свободного времени, истово молились, ибо только такая молитва могла дать настолько сильный эффект. Их боги, величайшие защитники их расы, сейчас сражаются за них. Безумие, а не бой. Майор хмуро глянул на корейца. Это же невозможно, Джин. Я изучал данные из Титарда. Воля мира дает тварям одно из двух. Либо численное превосходство, как у нежити и инсектоидов, либо социальный строй и низкую плодовитость с правом на божественность. Но у наших зараженных бунт, сказав это, Джин Ронг ощутил, как все встало на свои места. Они бунтуют против роли, навязанной им волей мира, против своей природы, законов самого мироздания. Божественность в виде сконцентрированной энергии веры считается прерогативой цивилизаций, представители которой имеют обособленные личности, но зараженные таковыми не являются. Из-за коллективного бессознательного и деформированного сосуда души они лишены личностей. В плане божественности их можно описать как океан единого дремлющего разума, а не общество с социальной пирамидой, в котором низший слой представителей молится во благо элиты. Или, так думали только сами земляне до сегодняшнего дня, доказательство налицо. Вот оно, летит по небу сгущающимся светящимся туманом в сторону Перми.